надо быть или хозяином, или подчиненным. Сомс перестал мазать хлеб. «А ты считаешь себя хозяином в этом доме?» «Да, Сомс». «Ах так. Можешь завтра же уезжать во Францию». Брови Аннет иронически поднялись. «О нет, друг мой, я, пожалуй, подожду. Ты все еще слишком молод». Но Сомс уже пожалел о своем замечании. В свои годы он совсем не хотел таких передряг и сказал более спокойно. «Компромисс — это сущность таких разумных отношений и между отдельными людьми, и между странами. Нельзя чуть ли не каждый год заново портить себе жизнь». «О, это так по-английски», — пробормотала Аннет. «Мы ведь никогда не знаем, что вы, англичане, будете делать. Вы всегда ждете, откуда подует ветер». Сомс, как ни глубоко он сочувствовал такой характеристике, во всякое другое время обязательно стал бы возражать. Неудобно признаться в собственном непостоянстве. Но марка падала, как кирпичи с воза, и он был раздражен до последнего предела. «А почему бы нам и не выжидать? Зачем бросаться в авантюры, из которых потом не выберешься? Ну, я не желаю спорить, французы и англичане никогда не ладили между собой и никогда не поладят». Аннет встала. «Да, ты прав, мой друг. Согласие, но не сердечное, как говорят у нас во Франции. Что ты сегодня делаешь?» «Еду в город», — хмуро ответил Сомс. «Ваше драгоценное правительство напортило во всех делах так, что дальше идти некуда. Ты будешь там ночевать?» «Не знаю». «Ну, прощай. Всего доброго». И она вышла из-за стола. Сомс угрюмо задумался над хлебом и вареньем. Падение марки не шло у него из ума. И был рад, когда изящная фигура Аннет скрылась с глаз. Сейчас ему было не до французских фокусов. Ему страшно хотелось сказать кому-нибудь: «Я же вам говорил, я же говорил». Но надо подождать, пока найдется кому сказать. Прекрасный день. Совсем теплый. И, захватив зонтик, чтобы предотвратить дождь, Сомс отправился на станцию. В вагоне все говорили о Руде. Сомс терпеть не мог разговаривать с незнакомыми и слушал, прикрывшись газетой. Настроение в публике было до странности похоже на его собственное. Поскольку события причиняли неприятности гуннам, их одобряли. Поскольку они причиняли неприятности английской торговле, их осуждали. А так как в данный момент любовь к английской торговле была сильнее ненависти к гуннам, события получили совсем отрицательную оценку. Замечание какого-то франкофила насчет того, что французы правы, ограждая себя любой ценой, было принято весьма холодно. В Мейденхеде в вагон вошел новый пассажир. И Сомс сразу понял, что сейчас начнется беспокойство. У пассажира были седые волосы, румяное лицо, живые глаза и подвижные брови, и через 5 минут он уже спрашивал всех бодрым голосом, слышали ли они о Лиге Наций. Первое впечатление Сомса подтвердилось.

ни одного по-настоящему солидного человека, кроме него самого. Сомс медленно шел, тяжело шагая, опустив голову. Акционерное общество. Нелепая система. Приходится кому-то доверять все дела. И вот вам. Ужасно, ужасно. Шарики, сэр. Разноцветные шарики, 5 футов в окружности. Возьмите шарик, джентльмен. О, боги, сказал Сомс. Как будто ему мало было лопнувших, как пузырь, германских дел.